Да, прости, ты что-то спросила, ты ничего никому не говорила нас, когда мы успели вернуться к началу. Черт, похоже, лечение идет слишком хорошо, в голову ударило слишком много всего, и теперь сложно следить сразу на несколькими вещами. Это плохо. Придется уделить больше времени учению Чернобога. Ваше участие останется в тайне. Я никому говорить не собираюсь, а эти два увольня. Вряд ли они захотят с кем-то поделиться, что их вырубили девчонки. Кто? Воскликнула Инга. А вы что думали? Они видели только вас. Так что, скорее всего, подумают, что вырубили их вы. Я поймал себя на том, что не отвожу взгляда от декольте. Девушки тоже это заметили, еще бы. Милана, чуть ухмыльнувшись, откинулась на спинку сиденья и отмахнула прядь волос, а Инга посмотрела на меня, ну, скорее осуждающе. Только я умел читать во взгляде куда больше, чем хотелось бы их владельцам. Там была зависть, к сиськам подруги или ко мне, неважно. Все равно в обоих случаях это было глупостью. Меня хватит на обеих, да еще останется. А сиськи каждые прекрасны, большие, маленькие, торчком. Так, черт побери, как я вообще пережил пубертат в прошлый раз, это ж совсем невозможно. Нужно срочно с этим что-то делать. Убийца из клана Чернобога не может быть настолько ведомым плотью. Может, отстанут теперь, хмыкнула Милана, а то прохода от них нет в академии. Там настолько небезопасно, как и везде. Инга пожала плечами. Если род сильный, много связей и денег, то безопасность на высшем уровне. А если нет, странно. Имея я завод по производству демонического оружия, вряд ли кто-нибудь осмелился мне докучать. Машина остановилась. Кажется, мы приехали, заметил я и открыл дверь. Нас уже встречали. Двое мужчин примерно 50 лет, подтянутые. У одного были зачесанные назад русые волосы и черты лица, похожие на Милану, особенно зеленые глаза, а у второго были убранные в хвост черные волосы, и он глядел в нашу сторону такими же голубыми глазами, как у Инги. Они, блин, на копировальных станках женились, дочка, воскликнул русый, его звали Геннадий Вольфович, я глянул в интернете, папа. Милана кинулась в его объятия, будто они год не виделись. Отец Инги вел себя более хладнокровно. Он перекинулся с ней парой слов и подошел поздороваться со мной. «Это княжич Александр Соколов», — представила меня Инга. «Добро пожаловать, ваша светлость, барон Георг Аркадьевич». Он поклонился, а затем протянул руку. «Благодарю за заботу о наших девочках, папа», — возмутилась Инга. «Видимо, на девочек. Присоединяюсь». Подошел к нам Геннадий, тут же обхватил мои руки и принялся трясти. «Барон Геннадий Вольфович, слышал, вы столкнулись с прорывом, жуть какая, ну, давайте пройдем, и вы поделитесь этой невероятной историей». И он повел нас в сторону длинного одноэтажного здания, за которым располагался испытательный полигон, где мне устроили настоящую экскурсию. Черт побери, они держали тут целый арсенал по истреблению живой силы. Кайф, большие пушки с огромной разрывной силой, легкие скорострельные экземпляры, пистолеты, стреляющие зарядами с демонической плазмой, пулеметы с усилителем, на котором были нанесены демонические символы. Тут столько всего, аж глаза разбегались. «Хотите что-нибудь опробовать?» – спросил Геннадий. «Конечно, вот это». Я указал на здоровенную установку, по виду противотанковую, с длинным дулом, на котором спиралью были нанесены какие-то символы. «А вы любите эффектность?» – заметил Георг, улыбнувшись. «Советую надеть наушники». Короче, я попробовал. Бабахнуло, трындец. В ушах звенело еще минут пять, не помогли даже затычки, запах нагара застрял в носу. А что сталось с мишенью? Эти сумасшедшие каким-то образом смогли сохранить кровь гончих и добавили их в снаряды. Мишенью поставили реальный танк, подбитый правда. Снаряд пробил броню и взорвался внутри, устроив фонтан кислотного яда, от которого плавилось железо. Через пару минут от танка остались только гусеницы, по большей части. Страшная вещь, офигенные ребята. А есть что-нибудь по холодному оружию? Спросил я с искренним интересом. Пушки, это здорово, но клинки были куда лучше. Особенно для убийцы, для которого необходима тишина. Глушителем тоже можно достичь тишины, но ни одна пуля не пробьет действительно мощный оберег магии. Поэтому клан Чернобога чаще всего использовал именно клинки, как, впрочем, и другие сильные маги. Геннадий и Георг переглянулись. «Идите за нами», – кивнул Геннадий. «Меня отвели в просторное помещение, похожее на тренировочный зал для ближнего боя. Татами, манекены, даже ринг имелся. Георг принес длинный прямой меч в черных ножнах с прямоугольным разрезом. Небольшая выступающая по периметру гарда отделяла их от черной же рукояти. Ничего лишнего, только эффективность. И мой любимый черный. Ох, ты ж, это еще круче, чем я думал. С приятным шарканьем я обнажил меч и увидел темный клинок с тускло-серебристыми волнами узора. Он был заточен с одной стороны, и к острию лезвие уходило в дугу. Настоящее произведение искусства. Как только я обнажил клинок, на горде еле заметно засияли красноватым цветом мелкие узоры. Это особые начертания, которые мы... Геннадий вспомнил, что секреты должны оставаться секретами. КХМ. В общем, клинок выкован вручную из стали, которую нашли в прорыве. А особая технология преобразует часть магии пользователя в демоническую, что усиливает поражающее действие удара и пробивную способность. Шикарно. Хочу. Сколько он стоит? Я старался не выдавать эмоций, но внутри визжал как ребенок, впервые попавший в магазин игрушек. Он ваш, заявил Георг, после чего понизил голос. Дочь мне рассказала, что произошло. Кто знает, как далеко бы зашли эти ублюдки, закончил я за него, взглянув на Ингу. Та резко отвела взгляд и уставилась куда-то вверх. Да, воскликнул Геннадий. Поэтому примите меч в качестве благодарности. Сочту за честь. Я вернул клинок в ножны и заулыбался, уже не скрывая радости. Вот это я удачно поплавал. Балконские с Туриновым кланялись, Майдели Ралли одарили, девчонки, вон перспективные, скажем так. Если меня сегодня еще Кирилл с Арсением благодарить будут, я посчитаю, что удача решила извиниться за проклятую оплошность, из-за которой я провалил главное убийство в своей жизни. Однако я не за подарками же сюда явился, а настраивать новые связи. Поэтому после экскурсии я завел разговор о налаживании поставок оружия в род Соколовых. Майдераль занимали довольно узкую сферу, поэтому цены на их продукцию были не из дешевых. Надо же как-то окупать большие затраты, связанные с работой в прорывах. В некоторые из них можно было нырять. Это, конечно, чертовски опасно, но трофеи из преисподней, как называли измерение демонов, заставляли идти на риск. Георг и Геннадий с радостью пошли навстречу, и довольно быстро мы договорились о первой пробной поставке со скидкой. Когда дело было сделано, и мы распрощались, я вернулся в машину. Зажечь с Ингой и Миланой не получилось, хотя последняя так мягко обняла меня напоследок, что пришлось изловчиться, чтобы скрыть бугор в штанах. Все-таки на глазах отцов подобные штуки были не к месту. Инга все еще держалась с прохладной заинтересованностью. Ну, ее дело, заставлять никого не собираюсь. И все же моих усилий уже не хватает, чтобы усмирять гормоны. «Домой, ваша светлость?» – спросил водитель Миша. «Нет, ты знаешь какой-нибудь клуб или что-то вроде?» «Есть один, популярный у аристократов. Там можно». «Вполне», – ухмыльнулся Миша в зеркало заднего вида. «Тогда вези». Дело клонилось к вечеру, и посетителей в клубе прибывало. Со входом возникли некоторые проблемы, потому что моему телу до совершеннолетия оставалось еще 4 месяца, а выглядел я еще младше. Но родовое кольцо с гербом Соколовых и взятка решили проблемы довольно быстро. Само заведение порадовало. Освещение, позволяющее не привлекать к себе особого внимания, но при этом видеть собеседника неподалеку. Музыка не слишком громкая, если не выходить на танцпол, а официантки рассекают между столами в коротких юбочках, что сейчас, правда, отвлекало от цели, а именно от двух красоток за столиком напротив. Они поглядывали в мою сторону с явным интересом. Первая – шатенка с вьющимися длинными волосами и пухлыми манящими губами. Вторая – рыжая. Я не раз убеждался, что этого вполне достаточно, чтобы действовать, но у этой был такой взгляд. Короче, цели на сегодняшний вечер определены. Я разместился в VIP-секции, с большим столом и диваном. Как раз подошла официантка, заказал стейк и красное вино, а также попросил угостить красоток от моего имени шампанским. Но вдруг в планы поесть, познакомиться и, наконец-то, угомонить гормоны парня, нарушили два задолбавших меня уже человека. Княжич, Кирилл Балконский, явно под градусом, шатаясь, исполнил поклон и плюхнулся рядом. «Рады вас видеть», — повторил тоже Арсений Туринов и плюхнулся с другой стороны. Красотки начали терять интерес. «Вот ублюдки. Ну, я вас. Мы хотели поблагодарить-то и к тебя». Балконский дышал на меня перегаром, отчего аж глаз дернулся. «Слышал, твой род пригласили на наш турнир». Туринов был чуть менее пьян, но от перегара это не избавило. «Позвони, как окажешься у КХМ. У нас окажем высший П. прием, и покажем, где можно оттянуться, типа по секрету, на ухо», — прокричал Кириллу. «Удача, твою мать, я не это имел в виду, но все-таки забавно, меня еще не благодарили те, кого я вырубал, хотя и в живых я мало кого оставлял. Может, в этом дело, красоткам принесли шампанское». Так, внимание снова переключилось на меня, но абсолютно не вовремя. «Надо гнать этих идиотов». «Встали и пошли нахрен», — прозвучало холодно, жестко и на грани терпения. Идиоты чуть отшатнулись, не сразу поняв, что я сказал. «Княж, вон», — я сверкнул гневным взглядом на Балконского, — «даже при нынешней внешности это наверняка выглядело внушительно. Я был крайне зол и нетерпелив. Не стоит вставать между мной и красотками в такой ответственный момент». «Конечно, княжич», — кивнул немного протрезвевший Кириллу. Он взглядом показал своему дружку валить и, опираясь на столешницу, встал с дивана. «Простите», — пропищал Арсений, и они ушли. Только Балконский напоследок окинул меня взглядом, говорившим, что у меня одним врагом стало больше. В принципе, пофиг. Особенно сейчас, потому что красотки взяли шампанское и направились в мою сторону. Одна была в платье с крайне соблазнительным вырезом на бедре, а вторая в пиджачке и мини-юбке, из-под которой выглядывали края чулков. «Обожаю чулки. Привет, малыш, первая села справа». В лучах цвета музыки ее глаза сияли то зеленоватым, то морским синим цветом. И да, я правда смотрел ей в глаза. «Спасибо за угощение». Вторая села слева и поставила бутылку на стол. «Но нам забыли открыть бутылку. Не поможешь?» Ей я тоже посмотрел в глаза, но обнаженные ножки так и манили. «А вот и стейк». Официантка принесла заказ и поставила передо мной. «Мясо, вино и женщины. Именно в таком порядке я сейчас всем этим и займусь». «Конечно, красавицы», — ухмыльнулся я. «Как тут не помочь? Вечер явно удался. Шатенка, рыжая». Проснулся я от трезвона на телефоне. Кое-как раскрыл веки и увидел, что звонит Мария. «Что там еще?» Уткнувшись лицом в подушку, чтобы свет не бил в глаза, принял звонок. «Ваша светлость, вы где? Будто ты не знаешь, в чем дело. Требуется ваше присутствие на семейном совете. Он через полчаса. Вот прям требуется. Именно так. Григорий Львович будет недоволен, если...» Я сунул телефон под подушку, поэтому не услышал, что она говорила дальше. Рядом кто-то всхрапнул. Поднялся, протер глаза. Мда, занимательная картина. Люксовый номер в отеле с одеждой на полу и перевернутым столиком, на котором мы, как же эта штука называется, не помню. В общем, не очень получилось. Но Саня молодец, точнее я, всю ночь кувыркались. Обе красотки сейчас дрыхли без задних ног, не проснулись даже пока шумел, собирая вещи. Ну, пусть спят, а мне, похоже, пора. Спустился, предупредил девушку на ресепшн, что в номере еще остались гости, и оплатил еще одни сутки. Возможно, они проснутся только завтра и долго будут приходить в себя. Хе-хе, Соколовы оплачивают мои похождения. И, кстати, меня можно поздравить с лишением девственности. Второй раз уже. Внизу уже ждал Миша. «Хорошо провели ночь?» — спросил он, когда я сел внутрь. «Угу», — пробурчал я. «Поспать удалось от силы пару часов. Когда ложились, уже было светло как днем. Успеем, а то...» И он втопил по газам. Я осушил бутылку газировки и вроде чуть пришел в себя. Вдруг в источнике что-то закопошилось. Ах, да, куница требовала награду за свои старания. У нее были довольно специфические вкусы насчет угощений. Например, она обожала чипсы с шоколадом. И, что самое страшное, я со временем тоже приобщился к этому сочетанию. Или куница частенько просила мороженое с перцем. Я пробовал, не понравилось. Что она потребует на этот раз, интересно. Мы прибыли с небольшим опозданием, но я все равно не спешил подниматься в зал совета. Пусть подождут. Сначала хотел заварить кофе, немного взбодриться, и уже шел в сторону кухни, как передо мной из-за дверного проема встала Мария. «Зал совета в другой стороне, ваша светлость». «Ой, правда?» — наигранно удивился я. «Заплутал. Дом-то большой. Я вас отведу». Она улыбнулась и пошагала в обратную для меня сторону. Эх, если честно, я чувствовал перед Марией вину, поэтому старался не портить ей жизнь как мог. Все-таки шрам на ее груди до сих пор иногда выглядывал из-под одежды, а одежду с декольте она с того дня ни разу не надела. Поэтому мы спокойно поднялись на третий этаж и прошли к центральной комнате с высокими дверями. Я отворил створки и вошел в просторное помещение, по центру которого стоял круглый стол. Григорий сидел с дальней стороны, на массивном кресле главы рода, украшенном золотом и с гербом в виде пикирующего сокола на изголовье. Но помимо домашних здесь находился и его брат, мой, как бы, дядя Виктор Соколов. Он шевельнул своими густыми усами, завидев меня и, как и остальные, молчаливо уставился в мою сторону. Его сыновья, Святополк и Дмитрий, тоже были здесь. «Ты опоздал», — жестко констатировал Григорий. Я без ответа направился на менее массивное кресло наследника рода, украшенное серебром и таким же гербом. Но меня остановила Анастасия. «Подожди занимать это место, Александр». Я остановился рядом с креслом и с вопросом посмотрел на Григория. «Сядь сюда», — он указал на стул по правую сторону от себя. «С чего такие перемены?» Вдруг встал Станислав. «Я заявляю о своих правах на место наследника, брат, так что сядь куда велено». Глава 5. Вот уж весело. Мне сейчас только семейных разборок не хватало, и без того проблем по горло. Восстановить силы, не сдохнуть от желания всех передушить, пока ищу способ всех. Погодите-ка. Гримаса удивления медленно перетекла в хищный оскал. Не уводя взгляд от братишки, я неспешно задвинул кресло наследника в стол и направился на новое место. Остальные Соколовы не сводили взгляды уже с меня, особенно Анастасия. Мелких здесь не было, хотя зря. Они единственные, кого я планирую оставить в живых. Так гласит закон Чернобога и так гласит моя совесть. Если захотят, пусть найдут меня потом и попытаются отомстить. Я буду не против. Ах, да, насчет погодите-ка. Как правило, вопрос главы клана решается кровью. Неужто мне доведется прикончить ублюдыша еще до того, как я раскрою тайну семейного заклятия? Григорий несколько секунд держал нас в тишине. Заговорить прежде него никто не решался. Я прям чувствовал, как ему трудно вести этот совет. Чувствовал и наслаждался каждым, блять, мигом. Согласно кодексу, начал он наконец, есть два варианта решить вопрос наследия. Первый – дуэль между претендентами. Он снова сделал паузу, окинув присутствующих взглядом. Но это значит, что один из вас умрет. Когда вопрос стоит о главенстве рода, поединок должен идти до самого конца. Да, да, еще раз да. Давай, Соколов, объяви дуэль. Я хочу видеть твою рожу, когда сдохнет этот засранец. Прямо предвкушаю. Поэтому мы будем следовать второму варианту, сука. Он куда длиннее, но я считаю его более благоразумным. Тем более, что спешить нам некуда. По истечении года тот из вас, кто будет сильнее, сможет организовать и развивать прибыльное дело, а также соберет вокруг себя достойную команду преданных людей вне рода, будет объявлен наследником Соколовых. А до того дня серебряный трон будет пустовать. Целый год, твою мать, ты серьезно? Ха, я расправлюсь со всеми вами куда быстрее. Если мне придется торчать в этом поганом семействе столько времени, я сдохну от желчи. Брат, я чту традиции нашего рода, заговорил Виктор. Однако там не указан один момент, который следует обговорить заранее. От дяди в мою сторону веяло прохладой. Он ни разу не заговорил со мной сам, а все наше общение за те несколько дней, которые младшая ветвь Соколовых гостила в родовом замке после моего официального воскрешения, сводилось к дежурным фразам. Тогда меня это никак не беспокоило, но теперь, говори, кивнул Григорий. Главе рода нужна поддержка этого самого рода, и поддержка кандидатуры во время испытания является важным фактором. В кодексе право членов семьи поддерживать одного из претендентов дается на откуп текущему главе. Каково твое решение? Вот это нехорошо. За Стаса тут впрягутся почти все, если не все, а заводить дружеские отношения ни с кем из них я не собираюсь и подавно. Анастасия затаилась. Кажется, она и не дышала в ожидании ответа. Конечно, беспокоилась за своего отпрыска. Наверняка идея бросить мне вызов шла от нее. Хотя, я снова взглянул на Виктора. Он умело скрывал свои эмоции, однако этого не хватало против меня. Вдруг я понял, что старый ублюдок был в курсе всего. Слишком уж быстро он оказался в замке. Поместье младшей семьи находилось на другом конце губернии. К тому же, кузены, Дмитрий и Святополк, с явным азартом наблюдали за происходящим. Интересно, а ведь здесь собрались не все из рода Соколовых. Дядя, тети, второстепенные ветви, носящие другие фамилии и вассалы, все могли присутствовать на совете. Слишком много стульев пустовало, но для принятия решения хватало лишь голосов главы рода и его родных братьев и сестер, а у Григория был только один такой. Кажется, меня решили убрать. Григорий, держа серьезную мину, слегка поджал губы. Спустя минуту раздумий он наконец-то заговорил. Хорошо, Поддерживать претендентов я разрешаю». Анастасия тут же нацепила на свое лицо ядовитую ухмылку и взглянула на меня. Запах ее духа все-таки добрался до моего носа, и я поморщился от приторной ванили. Григорий тоже мельком посмотрел на меня и добавил: «Испытание начнется в сентябре, с началом учебы в академии. До этого момента какие-либо действия в этом направлении запрещаются». Он снова взглянул на меня, мол, «Сынок, я сделал все, что мог». «Да пошел ты, у меня вопрос». Я постучал по столу пальцами, ухмыльнулся, представляя, что это череп моего убийцы. Все снова посмотрели на меня. Вопрос был важным, рисковым, даже опасным, но мне нужно знать кое-какие риски. Если вдруг случится такое несчастье и ты, отец, покинешь нас раньше, чем истечет год. «Да как ты смеешь такое говорить?» — прервала меня Анастасия. Даже подпрыгнула с места, но Григорий ее остановил. «Это не менее важный вопрос, дорогая. Я военный. Нельзя игнорировать риски». Он повернулся в мою сторону, не дрогнув ни единым мускулом на лице. «Если я погибну, Саша, следующего наследника выберет совет, но ваши достижения на тот момент будут играть весомую роль в решении представителей. Иначе говоря, выберут Стаса». Снаружи раздался приглушенный бой часов, уже наступило 9 утра. «Думаю, пора заканчивать», — вздохнул Виктор. «Брат, это было короткое, но тяжелое заседание». Григорий кивнул и взял в руку деревянный молоток. «Совет окончен», — объявил он и ударил по выступу. «Наконец-то завтрак», — следом воскликнул Святополк. «Я голодный как волк. Шибче, шибче. Скорость и ловкость, княжич, скорость и ловкость». Ермаков подгонял меня раз за разом на полосе препятствий, обустроенной в лесу неподалеку от поместья. Несмотря на внутрисемейные раздоры, никто не отменял тренировки и подготовку к академии. Правда, обычно это были индивидуальные занятия, за которыми следил только Григорий, но сейчас решили устроить небольшое представление. Полосу препятствий проходил не только я. Стас должен был идти следом, а за ним Дмитрий и Святополк. Кузены были старше и сильнее, поэтому результаты от них ожидались куда лучше. Я же не особо спешил светить своими реальными способностями. Это было и раньше, но теперь Соколовы – мои открытые враги. Чтобы там князь не болтал про отсрочку, эти стервятники уже готовы накинуться на меня всем скопом. Перед лицом промелькнул огненный шар. Я успел затормозить и пропустить его мимо, но тут же в меня полетел еще один. Оглянулся. Это кузены под руководством Ермакова принялись усложнять мне путь. «Давай, давай, княжич!» — кричал он мне. «Не стой на месте!» За огненными шарами посыпались новые снаряды, и мне теперь пришлось не только преодолевать препятствия в виде волчьих ям, каменных выступов с острыми гранями и полосами, бурлящие от дикого течения воды, но и уклоняться от назойливых родственничков. А князь молча продолжал наблюдать, как издеваются над его первенцем. Вообще, тем больше я находился в теле Александра Соколова, тем сильнее убеждался, что его отравил кто-то из своих. Главный подозреваемый – Анастасия. Эта сучка так печется о своем отпрыске и так хочет вернуть ему место наследника, что я чувствую, как мой затылок проедает ее взгляд. Слышал, где-то в Африке практикуют магию вуду. Это когда влиять на человека можно через специальные куклы. Надеюсь, она не владеет этой хренью. Но Анастасия вполне понятна. Ее мотивы ясны и прозрачны. А вот Виктор почему настроен против меня? Этот гад фальшивил с первой же улыбкой, брошенной в мою сторону. И теперь явно собирался поддерживать Стаса в гонке за право наследования. Черт, поверить не могу. Ублюдок Григорий, мой единственный союзник в этом змеином гнезде. Неудивительно, что на Соколовых наложено заклятие, запрещающее убивать друг друга. Иначе бы они все подохли уже давно. Разряд молнии ударил в ствол осины прямо перед носом. Резко потянуло гарью, лицо обдало жаром. Дерево застонало, встряхнувшись и зашелестев листвой. Это было близко. Мне приходилось выжимать из своего слабого тела все возможное, чтобы не поджариться, но пока что ресурсы были очень ограничены. Легкие уже жгло, дыхание давно сбилось, горло раздирало с каждым вздохом. Но я продолжал двигаться к финишу, до которого осталось совсем немного. Еще чуть-чуть и земля подо мной взорвалась, клочья разлетелись в стороны, а сам я оказался над землей, оглушенный и дезориентированный. Ненадолго. Куница привела меня в чувство выбросом темной энергии, и приземлился я уже на ноги, а затем продолжил путь под удивленные взгляды собравшихся, особенно Виктора, который и устроил мне эту ловушку. Краем глаза заметил, как Григорий что-то говорит, и остаток пути преодолел без проблем. Только в ушах продолжало звенеть. «Вы в порядке, господин?» Ко мне сразу подбежала Мария. Она принялась осматривать, ощупывать меня на предмет ран, но я ее остановил. С обеспокоенными лицами приближалась вся чета Соколовых. «Хороший результат!» – воскликнул Виктор. «Ты поправляешься удивительно быстро, племянник!» Ублюдок выглядел, словно нашкодивший ребенок, который недавно получил люлей от бати. Довольно забавно, учитывая его суровый вид. Магия Марии теплом растеклась по телу, залечивая раны и обезболивая. Легкое блаженство, будто дурманом подышал. Остальное семейство еще немного поизображало волнение и скоро угомонилось. Григорий, непривычно холодный, стоял поодаль и наблюдал за нами. Когда мое состояние вернулось в норму, я встал, отряхнулся и сказал: «Ну что, братец, настала твоя очередь». На моем лице сверкнула хищная ухмылка, ведь теперь я смогу швыряться магическими снарядами. Стас начал резво, быстро преодолел зыбучие пески, минное поле, шипастую рощу. Я краем глаза наблюдал за Соколовыми. Анастасия следила за каждым движением сына и шевелила губами, будто подсказывая ему. Мелкие Петр и Софья скучали неподалеку и занимались своими делами. Первый читал книгу, а вторая слушала музыку, закрыв глаза. Кажется, их совершенно не заботило происходящее. Виктор просто наблюдал за Стасом, иногда бросая на брата мимолетные взгляды. Эмоций он старался не показывать. Дима и Святополк хищно ухмылялись. Не так, как я. Эти двое принимали все за веселье, игру, и только ждали сигнала, чтобы накидать братишке побольше проблем за шиворот. Григорий все так же холодно наблюдал сразу за всеми и всем, за мной тоже, что напрягало, аж затылок чесался. Стас шел хорошо, отлично даже, намного быстрее меня. Сложно принять, что какой-то малец был сильнее меня, лучшего убийцы империи, но это именно так. Тело Александра до сих пор не восстановилось, оно было многообещающим, но слишком уж уступало пышущему здоровьем младшему брату. Если бы не навыки прошлой жизни, я бы и до середины препятствий не добрался. «Давай!» – вдруг махнул Виктор. Сигнал. Святополк и Дима тут же начали швырять в Стаса зарядами всех стихий, заставляя петлять, оступаться и ругаться. «Я же пока ничего не предпринимал». «Выдохся, племянник?» – спросил Виктор. «Понимаю, понимаю. После такой пробежки магу твоего уровня будет сложно сформировать нормальный снаряд». «Ага, в этом он прав. Сил на нормальную атаку у меня осталось мало, поэтому промахиваться нельзя. Но это ничего. Точные удары – одна из основ убийц клана Чернобога. Презренная тактика, недостойная сына лучшего фехтовальщика империи, но только так я мог достичь своей цели. И даже это не помогло. Какая-то случайность. На мгновение гнев забурлил во мне. Как раз тогда же я уловил подходящий момент. Стас немного потерял равновесие после очередной плюхи от Святополка, задержался на каменном выступе чуть дольше положенного, поэтому шустрый разряд электричества, достаточный, чтобы парализовать человека на пару секунд, достиг Стаса как раз в тот момент, когда он собирался увернуться от снаряда, посланного Димой. Кузены наверняка пытались сделать совместную атаку, да только у них ни хрена бы не вышло. Но теперь в Стаса влетел огненный шар, взрыв, короткое шипение, и братишка плюхнулся в липкую жижу, словно пойманный в ловушку таракан. «Стасик!» – воскликнула Анастасия и хотела тут же броситься на помощь, но Григорий вдруг схватил ее за плечо. «Нет!» – покачал он головой. Анастасия, глотая слова, металась между желанием помочь сыну и повиновением, а Стас тем временем с трудом, но встал, забрался на ближайший выступ и продолжил путь. «Упрямый парень, это хорошо, иначе соревноваться было бы слишком скучно». Святополк и Дима еще кинули несколько вялых снарядов, но это было скорее на показ. Виктор незаметным, не для меня, жестом приказал им так сделать, и Стас благополучно достиг финиша, весь грязный, липкий, с хмурой рожей, и все равно он справился быстрее меня. «Поздравляю с победой, братишка!» – воскликнул я. «Извини, руку жать не стану». Зловредной ухмылки я не скрывал, даже выпячивал, наслаждаясь гримасой плохо сдерживаемой ярости. Анастасия влетела секундой позже, и магией принялась очищать сына. Следом за нами показать себя пожелали Дима и Святополк. Они, естественно, управились куда быстрее и без запинок, хотя Виктор все же делал вид, что пытался им помешать. Этакое представление. Младшая ветвь уделывает старшую. «Смотрите, смотрите, не расстраивайся, Гриня», — Виктор похлопал брата по плечу, когда мы подошли к машинам. «Твои еще наверстают, Без сомнений, вклинилась Анастасия. Стас еще покажет свою силу. Поехали уже, проворчала Софья. Комары задрали. Мы сели по своим местам. Я выбрал машину с Петей, так как он был самым молчаливым и умудрялся читать бумажную книгу даже в тряске бездорожья. Вообще, он был странным парнем и по поведению, и по страсти к бумажным книгам, которые уже и не печатались в массовом производстве. Я знал только пару частных книжников, которые делали такое на заказ и за довольно приличные деньги. Старые же экземпляры продавались на аукционах, и там суммы могли быть заоблачными. Правда, все коллекционеры относились к таким книгам как к музейным экспонатам, артефактам былой эпохи, а сами читали электронку, ну, или вообще не читали. Петя же обзавелся целой библиотекой, благо, состояния Соколовых хватало, чтобы обеспечить его таким дорогим увлечением, и он, в отличие от остальных, реально их читал. Вот и сейчас увлеченно бегал по строчкам, несмотря на неудобства. «Что читаешь?» Почему-то я захотел спросить его, не знаю почему, а, Петя нехотя отвлекся, а потом повернул книгу обложкой ко мне. «Духи, их виды, ареалы обитания и прочее. Офигенная штука. Ты знал, что только в нашей губернии раньше обитало больше 100 видов демонических и небесных духов? Ничего себе перемены. Такой тихий, спокойный и вдруг так воспылал. Вот, смотри». Петя шустро перелистнул страницы, открыв главу, посвященную бронированному красному туру. Это один из самых сильных духов с броней, которую магу ниже воина 5-го ранга не пробить. Силу в каждой стране измеряли по-своему. В Российской империи были следующие ступени: ученик, отрок, воин, витязь, послушник, инок. Все они, кроме последнего, также имели 10 рангов. Инок же измерялся только в 3, хотя были и неофициальные ступени. Я, например, был тенью 9-го ранга. Если сравнивать, это аналогично послушнику того же ранга, но об этом пока думать рано. Сейчас я ученик 2-го ранга, не более. Так хочется поглядеть на них вживую, продолжал Петя. И куда они только делись? Их истребили. Услышав ответ, он тут же замолчал. Затем печальным взглядом осмотрел изображение тура, погладил его пальцами и закрыл книгу. До поместья мы добрались в молчании. Мария, на следующий день младшие Соколовы уехали. Мы проводили их в полном составе, как подобает. Даже пришлось нарядиться в официальный черный костюм с золотой отделкой, довольно жаркий для летнего дня. А когда машины Виктора скрылись за воротами, и я уже хотел поскорее добраться до своей комнаты, чтобы переодеться, Григорий вдруг меня остановил. «Пройдем со мной, сын». Он, не глядя, послушался ли я его, пошагал в сторону яблоневого сада. Анастасия и Стас окинули меня ядовитыми взглядами и развернулись к дверям, будто их это нисколько не задело. В саду было попрохладнее. В воздухе витал приторный запах яблок, шелестела листва, под ногами то и дело попадались упавшие плоды, а по моей пояснице побежал пот. «Ты хотел о чем-то поговорить?» – спросил я, когда мы прошли уже половину сада, не проронив ни слова. И Григорий ответил в лоб: «Я увидел в твоих глазах жажду убийства». Мы остановились. Сталь в голосе князя заставила волосы встать дыбом. Я смотрел в его глаза, пытаясь понять мысли, но это никак не удавалось, а работающий на возможность побега мозг не выдавал никаких результатов. Я нервно взглотнул. «Да, не удивляйся, и я знаю, откуда она взялась. Неужели этот ублюдок догадался?» Глава 6. «Твоя жажда убийства», — князь протянул слова на выдохе, словно готовясь к бою. «Неужто и правда узнал? Атаковать? Сейчас? Пока есть возможность. Нет, ни черта это не принесет. Куда бы я ни нанес удар, ему что слону дробинка». Она, в голосе все больше холода, стали. Я почувствовал себя загнанным в ловушку зверем. Убежать бесполезно. Я даже не восстановился после полосы препятствий, а тут целый послушник в шаге от новой ступени. Даже дернуться не успею. Она, твое наследие, сын. Голос князя вдруг смягчился. Лицо тоже изменилось, из сурового стало немного печальным. Серые глаза смотрели уже с некоторой теплотой, а морщины на лбу разгладились. Я понял, что он имел в виду что-то другое, не мою настоящую личность. «Но что?» — ответ последовал тут же. «Ты знаешь, что на всех членах рода Соколовых наложено заклятие, не позволяющее убивать других членов рода. Это заклятие настолько сильное, что действует даже на некровных родственников. Например, Анастасия тоже находится под его действием после консумации нашего брака. Хорошо, что я не стал ее убивать, но это заклятие было не всегда. Причина, по которой его пришлось наложить, кровавый сокол. И Григорий рассказал мне о далеком предке Соколовых. Это был князь Мстислав Игоревич Соколов, младший из пятерых братьев, но с такой сильной жаждой власти, что его не остановило это препятствие. И, надо сказать, силы ему было не занимать. В одиночку он уничтожил всех своих братьев и их семьи, собрал под свою руку могучие войска и пришел к отцу, требовать титула главы рода. Ждать смерти своего папаши он не собирался, судя по всему, куй железо, пока горячо, как говорится. Но Игорь Святославович, старый князь, поступил хитро. Он сложил полномочия. Все-таки новых сыновей уже настрогать не мог, а кровавый сокол был единственным прямым наследником. Но перед тем, как отойти от дел, он отомстил сыну, наложил на весь род заклятие, чтобы помешать будущим потомкам совершить ту же ошибку. И, конечно же, защитить себя от гнева сына. Мстислав запер отца в темнице, где тот скончался от истощения через несколько лет, а сам отправился на войну, заключил Григорий. Жажда крови у него только усилилась. Для всеобщей истории кровавым соколом его прозвали за жестокость к врагам, но наш род помнит, откуда на самом деле взялось это прозвище. Так вот откуда ноги растут. Я призадумался, если князь Игорь наложил заклятие, а Мстислав не смог его снять, можно ли вообще это сделать? Кто-нибудь пытался избавиться от заклятия? Раз уж пошел такой разговор, надо бы разузнать побольше. Григорий почему-то хмыкнул. Многие, я в их числе, мы с Виктором не всегда ладили. А сейчас типа это так, в молодости он жаждал занять мое место, и был довольно близок к этому. Видишь ли, единственной лазейкой, которую удалось отыскать, было право бросить вызов наследнику. Вполне возможно, что кровавый сокол все же сумел внести корректировки. Григорий вновь пошагал по тропинке, и я последовал за ним. Наконец-то слушать его было полезно, ведь обойти заклятие – моя основная задача. Однако, продолжал он, решение принимает текущий глава рода, и наш отец отказался от поединка. Как сделал ты сам? Да, все стало некуда понятнее. Соколовы – настоящее змеиное логово, где от кровавых расправ удерживает только чертово заклятие. Вот она, правда Соколовых, гены кровавого сокола, которые требуют действий. Поэтому направь эту жажду в правильное русло. Григорий снова стал серьезным. И будь осторожен, Стас куда сильнее, чем кажется. На этом наш разговор закончился, потому что Иван нагнал нас возле небольшого фонтанчика на перекрестке. «Ваша светлость!» – воскликнул он, запыхавшись. «Срочное дело. Звонили из совета директоров. Требуется ваше присутствие». «Да что там у них опять?» – вздохнул Григорий, массируя переносицу. «Ладно, машина. Готова, ваша светлость». Григорий напоследок повернулся ко мне. «Я как никто другой понимаю тебя, Саша. Но не забывай, что он твой брат. Сила рода зависит от вас обоих. И князь удалится, оставив меня в одиночестве». Фонтанчик уютно журчал. На поверхности плавало несколько яблок. Казалось, они были здесь повсюду. А я никогда не любил яблоки. В отражении на меня смотрел чужими голубыми глазами тощий мальчишка с черными волосами, зачесанными назад. Несколько локонов сбилось и свисало перед лицом. Я смахнул отражение рукой. «Понимаешь меня?» «Да, ублюдок. Думай так дальше, мне это только на руку. Мне нужно лишь время, и этот ваш кровавый сокол покажется лишь безобидной пташкой». В источнике забеспокоилась куница. «Тише, тише. Прямо сейчас и займусь», — улыбнулся я. «Пришло время платить по счетам моему дорогому другу, а это значило много-много сладостей». Я отправился на кухню. Светлейший князь Григорий Соколов. Дни до турнира летели быстро. Игорь Ермаков натаскивал нас со Стасом, гонял и в хвост, и в гриву. Даже устроил несколько совместных тренировок, на которых я еще раз убедился в пропасти между мной и младшим братишкой. В общей физической и магической силе я ему уступал. Однако боевого опыта у мальчишки не было. Он, собственно, это отлично понимал и напирал на спарринги, пока мне приходилось просто приводить в порядок организм. Зачем исправно следил доктор Пауль? Давление в норме. Анализы отличные. Физически вы стремительно идете на поправку. Однако он поправил довольно нелепые очки с круглой оправой, которые надевал только во время осмотра. Что-то не так, я застегивал рубашку, стоя перед ним. Мягкая ткань приятно ласкала кожу, а цитрусовый запах духов немного спасал от лекарственных ароматов, которыми был пропитан кабинет Пауля. «Ваш источник. Я нахожу его довольно странным». «Что именно?» «Пауль, если начнешь догадываться о том, о чем совершенно не стоит догадываться. Заклятие кровавого сокола на тебя не действует. Думаю, это связано с ядом, который отправил вас в столь долгую кому. Доктор снял очки и положил их на стол, а сам со старческим вздохом встал со стула и подошел к шкафу с папками, в которых хранились записи моей истории болезни. Они полностью занимали три полки и еще парочка уже начала оккупацию четвертой. Пауль достал самую первую папку. Это была самая настоящая загадка. Я никак не мог понять, что за яд был использован. Он раскрыл папку примерно посередине и подвинул в мою сторону. Но удалось выявить несколько вариантов, наиболее подходящих, но я до сих пор не уверен, что хотя бы один из них верный. Я посмотрел на записи. Эти яды были мне отлично знакомы, и они были довольно дорогие. А один из них, Тачимартим, можно было приобрести только в клане Чернобога. Откуда немецкий доктор вообще знал о нем? И что это значит? Спросил я, предчувствуя не слишком хорошие новости. Есть вероятность, что яд до сих пор находится в вашем организме. Он действует на источник, а не на тело, поэтому предсказать, когда он проявится снова, невозможно. Я опять могу оказаться в коме. Доктор поджал губы, отвел взгляд, вздохнул. Короче, сделал все то, что делают. Кода нужно сообщить крайне неприятную новость. И я, блин, уже беспокоился не о том, догадается ли он о моей тайне. Тут стоит вопрос, сколько мне ее хранить придется. Должен признаться, я до сих пор не знаю, что именно вывело вас из комы, Александр. Его голос звучал хрипловато, натужно, и понятия не имею, навсегда ли это, твою мать. Была полночь, из открытого окна дуло прохладой, а я сидел на подоконнике и смотрел на полную луну. Рядом промелькнула куница. Она только что вернулась с прогулки. Полнолуние было для нее самым любимым временем. Итак, у меня теперь несколько проблем. Первое – заклятие, которое не позволяло мне отомстить. Второе – плачевное состояние организма, делающее меня крайне уязвимым. Третье – гонка за право наследника, которая ополчила против меня слишком много людей. Четвертое – возможное наличие яда в организме. Последнее сейчас беспокоило больше всего. Ладно бы я понимал, какой срок мне отведен для мести, но неизвестность бесила. Ни один из четырех ядов, которые выбрал Пауль, не подходили под описание. Они были близкие, но нет. Тут уж я разбирался получше него. Но самое хреновое, что и мне никак не удавалось понять, чем именно отравили Александра. А значит, это был крайне редкий яд. Такой редкий, что в клане Чернобога и в еще десятки других профильных организаций о нем не знали. И тут вставал вопрос, заняться сперва этим вопросом или поспешить с остальными. Не факт, что противоядие получится сделать. Тогда я узнаю лишь срок, и то, если повезет, а время уже будет потеряно. Выявить яд духовными практиками не удавалось. Куница тоже ничего не смогла найти. Может, яда уже и нет вовсе. Короче, надоело думать. Надо действовать. Я вскочил с подоконника, накинул темную мантию и вышел из комнаты, попутно запустив куницу в источник. До нормального состояния было еще далеко, но на текущем уровне я мог использовать несколько приемов из прошлой жизни. Так что настало время совершить давно задуманное. Пробраться в запретный архив Соколовых. В нынешний век высоких технологий большая часть информации хранилась на серверах, но особо секретные сведения все так же содержались лишь в физическом виде. Тайные техники рода, грязные секреты и многое другое кланы хранили подальше от посторонних глаз, и, что не менее важное, подальше от глаз своих родственников. До некоторых документов допускался лишь сам патриарх, глава рода. Были и другие уровни секретности. Я отлично оценивал собственные возможности, поэтому в самое пекло лезть и не думал. А вот нарыть компромат на Виктора или Анастасию было бы неплохо. Все-таки гонка наследников не за горами. Нужно быть готовым ко всему. Если я проиграю титул, надеяться на месть даже не стоит. Единственное, что можно было сказать наверняка, заклятие снять обычному члену рода никак не получится. Так что или я сохраню положение, или придется до конца дней прозябать Соколовым. Бррррр, даже подумать тошно. Я благополучно спустился на первый этаж. Особо прятаться не стоило, это вызвало бы лишь больше вопросов. Но мне повезло, и никого по пути я не встретил. Внизу я мельком заметил окошко, в которое пролез не так уж и давно. Эх, знал бы где упаду, подстелил бы соломки. Вход в катакомбы под поместьем не изменился. Код я на этот раз и так знал, поэтому проблем не возникло. Источник покрылся черным цветом. Сила куницы смешалась с моей, и искра, которая родилась благодаря практикам клана Чернобога, разгорелась в пышущее пламя. Я почувствовал, как по жилам растекается холодная энергия, спокойная, словно течение реки, но опасная, как ужасы, которые река может скрывать под своей поверхностью. Плавно мое тело стало невидимым, и не издав ни единого шума, я спустился в катакомбы, миновав уже знакомые коридоры и потаенную дверь, в которой недавно лежало мое новое тело. Я двинулся дальше. Спуск во второй уровень катакомб тоже не составил труда. Код я узнал заранее, подослав куницу следить за Анастасией. Григорий при нынешнем уровне моего друга быстро бы заметил неладное, но для этой стервы было вполне достаточно. Здесь хранились, в основном, недоделанные разработки оружия или новых заклинаний, а также записи об экспериментальных магических техниках развития источника, большинство с пометкой «неудача», а еще небольшая сокровищница. Правда, ничего интересного, чтобы рисковать маскировкой. Невидимость – довольно полезная штука, но требует много энергии для поддержания. А сейчас я мог лишь скрывать свое присутствие от камер наблюдения. Встреться мне человек, преломление в свете он мог бы заметить невооруженным взглядом. А так на экране все спишут на небольшие помехи. Дело шло отлично. Я быстро достиг входа на третий уровень катакомб. Тут придется повозиться, но взлом зашифрованных замков мне не страшен. Просто сейчас это займет больше времени, чем хотелось. Поэтому я приступил сразу. В груди растекалось приятное чувство, когда моя магия проникала в систему замка, обволакивая тонкие провода и микросхемы. Ремесло убийц считалось презренным, ведь настоящий воин должен встречать врага лицом к лицу. Это же мнение был и мой отец. Настоящий отец, Святослав Соболев. Несмотря на происхождение, отсутствие и капли благородной крови в жилах, он завоевал признание самого императора и даже обучал его детей мастерству фехтования. Он всегда вступал в бой открыто, подражая великому герою древних времен, еще до имперских, говорил «иду на вы» и разил врагов своим палашом. Помню, как смеялись эти выродки, когда видели его в потрепанной форме капитана, с оружием без каких-либо дорогих украшений. Он выглядел оборванцем, стоя перед своими соперниками, богатыми дворянами, чье навершие на рукоять стоило больше всего отцовского палаша, но все они быстро теряли ухмылки. Сначала это были иностранцы, отец много воевал, французы, англичане, немцы, турки, молва о нем разлетелась по всему миру, а затем и свои захотели потягаться с таким заметным фехтовальщиком. Магия отца была заточена на работу с клинком, даже без нее он мог вытворять невообразимые вещи. Однажды он спустил штаны с одного зарвавшегося барона под смех толпы, но когда дело доходило до серьезной схватки, его противники жалели, что вообще ввязались в это дело. Никто не мог одолеть отца в честном поединке, в честном. Поэтому князь Григорий Соколов решил действовать иначе. Вдруг послышались шаги, взлом замка еще не был окончен, осталось совсем чуть-чуть, но шаги становились все громче. Скоро удалось разобрать глухие голоса, это были Григория и Мария. Черт, они сегодня должны были спать, а не шастать по катакомбам. Дверь на другом конце коридора щелкнула, створка мягко отворилась, и в проходе показался Григорий. Он остановился, нахмурился, оглядывая помещение. «Что-то не так, господин?» – спросила Мария. «Нет, показалось. Наверное, он еще раз оглядел коридор и на несколько секунд испустил ауру, от которой тянулся сильный жар. Но сейчас это казалось даже спасением, ведь я прятался в тени». Тело жгло от невероятного холода каждый миг, будто меня закинули ледяную воду Северного моря. Куница вовремя спохватилась и затянула меня в мир между духовным и материальным. Пространство, доступное лишь немногим, тень. Но находиться здесь было очень тяжело и больно. Истерзанное тело мальчишки не успело приспособиться к подобным испытаниям, поэтому я еле сдерживал истошный вопль. Значит, наконец-то удалось выяснить, кто это был. Григорий неспешно шагал по коридору, держа руки в карманах. Медленный ублюдок. Да, это был Олег Соболев, сын Святослава Соболева, которого вы убили около 10 лет назад. Не помню такого. А, подожди, кажется, вспомнил. Это тот наглый смерть, который навел шороху среди дворян. Да-да, точно. Именно он, господин, кивнула Мария. Да, пришлось его тогда угомонить. Я поспорил с другом на бутылку лучшего итальянского вина. Оно было кисловатым. И почему же поиски заняли столько времени? Они стояли спиной ко мне, возле двери, замок которой я так и не успел взломать. Так удачно стояли, что руки так и чесались, несмотря на жуткий холод и стремительное истощение источника. Но я сейчас ничего не смог бы сделать. Олег Соболев вступил в довольно закрытую организацию, называющую себя кланом Чернобога. Это презренные убийцы, фыркнул Григорий. Теперь понятно, выродок хотел отомстить и для этого пошел на столь низкое дело. Одно слово, сын выскочки. Замок пиликнул, принимая пароль, и створка плавно, с легким шипением, отворилась. Это хорошо, значит, Виктор или Зоревы тут ни при чем. Они скрылись за дверью, а я через пару секунд выпрыгнул из тени, судорожно глотая воздух. Все тело ныло, легкие будто резало сотнями лезвий, кожа побледнела, открыв темные сосуды, а тошнота едва не заставила блевать. «Сукин сын!» – прорычал я сквозь боли пульсирующие виски. «Я уничтожу тебя и твой род!» Наглый смерть поспорил на бутылку вина. «Отец считал тебя другом, выродок!» Злоба с новой силой кипела внутри. Решимость укрепилась во мне, а дилемма, которой я был озабочен, нашла простое, я бы даже сказал очевидное решение. Слабое тело, гонка за титул наследника, сроки из-за яда, пожирающего источник, плевать, какие помехи меня ждут. Я разберусь со всеми и отберу у тебя все. Глава 7. Раз уж пробраться глубже не удалось, я решил получше осмотреться на втором уровне катакомб. Время еще было, хоть и немного. Я еще раз оглядел сокровищницу, вдруг там есть что-то, чего я не заметил. Ничего не было. Уж на такое у меня глаз алмаз, так что удивляться не пришлось. А вот архив с неудавшимися заклинаниями и техниками оказался поинтереснее. Тут были, например, попытки запечатать разные комбинации стихии в этакую бомбу-гранату, в трех вариантах исполнения. Судя по записям, затея не удалась, и некоему Аристарху Федоровичу Соколову оторвало три пальца на правой руке. Я прочитал отчеты и выявил ошибку. Аристарх неправильно составил баланс стихийных элементов. Огонь и ветер усиливают друг друга, и молния тут сыграла роль дестабилизатора. К тому же, стихия Земли, которую использовали в качестве сосуда и осколков, гасила молнию. Чтобы все сработало, надо было лишь уравновесить составляющие. Такая граната, грамотно сформированная, благодаря ветру разнесется на большое расстояние. Огнем нанесет общий поражающий урон, молнией обездвижит врагов, помимо дополнительного урона разрядом электричества, а осколками поразит части тела и внутренние органы. Довольно страшное оружие, надо полагать. Возьму на вооружение, когда сил хватит на создание такого снаряда. Похоже, неудавшиеся эксперименты так и оставались пылиться в архиве. Никто даже не пытался к ним вернуться. Дураки. Я приметил себе ледяное копье с сердцевиной из токопроводящей стали, туман с частицами пыли, которые проникают в легкие и превращают их в месиво огненный залп. Короче, много чего интересного, но пока мне недоступного. Я уж было огорчился, что на текущем уровне ничего полезного не нашел, как вдруг почуял скрытый отсек в одном из постаментов. Кажется, на нем была печать тени, немного корявая, видно, что делал ее не адепт, но вполне годная. А внутри был спрятан рычаг, покрытый пылью и паутиной. Похоже, им давненько не пользовались. Надо сказать, постамент был выбран не случайно. Я без опаски рыскал в нем, не волнуясь о камерах, потому что именно здесь находилась слепая зона системы наблюдения. Или это совпадение, была не была. Я потянул рычаг, и стена в дальнем углу еле слышно сдвинулась. Она также находилась в слепой зоне, что еще раз убеждало в целенаправленном строительстве этого механизма. Проход был узкий, что не каждый человек влезет. Оттуда повеяло прохладой и пылью давно заброшенного места. Я скользнул внутрь, дыша через платок, и только переступил проход, как он захлопнулся за моей спиной. Зараза! Похоже, путь обратно придется искать. Куница выскочила из источника и скрылась в темноте узкой винтовой лестницы, обложенной грубым камнем, словно в средневековом замке. Похоже, этот потайной ход здесь еще с древних времен. Глаза быстро привыкли к темноте, но пыль заставляла слезиться. Поэтому я поспешил вниз, стараясь не задевать грязные стены. Спуск привел в темное помещение, однако оборудованное хорошей вентиляцией. Потоки воздуха ласкали кожу, спасая от затхлости. Дышать все еще было непросто, но куда легче. Во мраке различались очертания рабочих столов, башни книг и документов, наборы инструментов, колбы, склянки, детали механизмов. Куница указала куда-то в угол. Я подошел и увидел довольно старый выключатель. Стоит ли сейчас рисковать, неизвестно, как сработает проводка и сколько шума она наделает. А судя по всему, Григория и Мария сейчас находились примерно на этом уровне. Если тут что-нибудь громыхнет, куница успела облазить все помещение и найти вентиляционные туннели. Кажется, их проложили не ранее 200 лет назад, а вот оборудование куда современнее. Я решил не рисковать. Все-таки видеть в темноте было не так уж сложно даже в нынешнем состоянии. Нахождение в тени даже помогло в этом, хоть и напоминало о себе позывами кашля, тошноты и общей слабостью. Похоже, это была чья-то лаборатория-мастерская. Слева находились станки и довольно старые компьютеры. По центру располагался длинный стол, где, похоже, стояли результаты экспериментов, накрытые тканью. А справа стояли алхимические приспособы для приготовления зелий, ядов и прочего. Погодите-ка, яды. А что, если яд, которым отравили Александра, был создан именно здесь? Я принялся рыскать повсюду в поисках каких-нибудь записей. Нашел много документов, но все они касались других вещей, будто специально. Настойка для укрепления мышц, усилитель источника, лекарство от кашля, таблетка для повышения потенции. Черт побери, чем кто бы он ни был здесь занимался. Ага, вот, в тумбочке, которая стояла в углу, в ящике снизу, лежали пожелтевшие тетради, помеченные крупной надписью «Яды» и исписанные жутко корявым почерком. «Тут даже с моим ночным зрением ни хрена не разобрать», – прошептал я, снова сдержав кашель, и засунул тетради под мантию. Похоже, стоило уже отсюда как-то выбираться. Пыль и затхлость кружили голову, а на фоне слабости могли совсем добить изнеможенное тело. Вот только где он, выход? Куница продолжала рыскать по помещению, но пока ничего не могла найти. Я даже вернулся ко входу, вдруг пропустил что-то, но все равно ничего не нашел, только загнал в легкие еще больше пыли. Глаза слезились, в голове уже гудело от усталости. Если в скором времени не найду выход, прямо тут и рухну без сознания, и никакого яда ждать не придется. Сходил, блять, на разведку. Так, похоже, придется попробовать технику, которую использовать сейчас опасно. Туман тени, это требовало большого количества энергии и сильной концентрации, но позволяло просканировать окружение до мельчайших подробностей. Я сосредоточился, вдохнул, выдохнул. Источник распылил почти весь оставшийся запас энергии, превратив ее в туманную пелену, которая заполнила собой все помещение. Каждая щель, выступ, скол на уголке столешницы стали видны мне даже без глаз. «Есть!» – воскликнул я, тут же закрывая источник. Тот, кто орудовал в этой тайной комнате, был или гением, или параноиком. Запрятать ключ к выходу внутри кубика Рубика, да еще спрятал его под столом. Магический замок, который срабатывает при решении головоломки, ненавижу такие. Особенно потому, что они снова возвращаются в запертое состояние, стоит покинуть зону действия. То есть чувак каждый раз собирал его заново. А если надо срочно выйти, в туалет, например. Даже с туманом тьмы я не увидел здесь отхожего места. Снова кашель. Нужно поспешить. Сквозь слезящиеся глаза я собрал кубик так быстро, как только мог. Но дышать было уже совсем сложно, и в сторону отворившегося в стене выхода я едва не пополз. Хорошо хоть до него вел центральный длинный стол. Опираясь на столешницу, нечаянно стягивая простынь с экземпляров на ней, я двинулся к цели. Новый проем дал приток воздуха, но еще более затхлого, прелого и сырого, отчего стало только хуже. Куница обеспокоенно вертелась вокруг меня и в конце концов снова нырнула в источник, пополнив запасы энергии своей собственной.